Антон Деникин. Годы жизни 1872-1947. Антон Иванович Деникин родился 4 декабря 1872 года в польской деревне Шпиталь-Дольны, пригороде небольшого города Влоцлавек, в бедной семье отставного майора, выслужившегося из солдат, Ивана Ефимовича Деникина и его жены Елизаветы Францисковны, урожденной в Жесинской. Семья жила очень бедно. Сначала на 45-рублевую отцовскую пенсию, потом, после смерти отца, на 20-рублевую. Антон с детства мечтал о военной карьере и по окончании Ловечского реального училища поступил вольно определяющимся в 1-й стрелковый полк, откуда был направлен в Киевское пехотное юнкерское училище. 4 августа 1892 года Деникин получил 1-й офицерский чин подпоручика и направление во 2-ю полевую артиллерийскую бригаду, расквартированную в Польше. В 1995-1999 годах Антон Иванович учился в Николаевской академии генерального штаба, после окончания которой продолжил службу в строю, а с 1902-го в штабах. Впрочем, к генштабу его причислили только через 2 года после выпуска. Деникин счел нужным пожаловаться на несправедливость распределения императору Николаю II и был наказан за строптивость. Боевое крещение офицер получил во время русско-японской войны. Отправившись на фронт добровольцем, он служил в должности начальника штаба Забайкальской казачьей дивизии и не раз отличался во время боя. 26 июля 1905 года Антон Иванович получил чин полковника. Был награжден орденами святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом и святой Анны 2-й степени с мечами. До Первой мировой войны он успел покомандовать 17-м пехотным Архангелогородским полком, а 21 июня 14 года одновременно с производством в чин генерал-майора получил должность генерал-квартирмейстера 8-й армии. К 40 годам Деникин успел прославиться как яркий военный публицист. Его острые статьи не раз становились предметом жаркого обсуждения в армейских кругах. Во времена СССР с целью дискредитации Деникина о нем было принято писать как о бездарном генерале-штабисте, ровно ничем не проявившем себя во время Великой войны 14-18 годов. На самом же деле все обстояло с точностью да наоборот. Именно война раскрыла блестящие полководческие таланты Деникина. Без преувеличения можно сказать, что он стал наиболее выдающимся русским военачальником дивизионного уровня. Возглавляемая Деникиным с сентября 14-го 4-я стрелковая бригада, в 15-м году развернутая в дивизию, получила почетное неофициальное наименование «Железный». Принимал участие практически во всех ключевых кампаниях Юго-Западного фронта, а сам полководец был удостоен высших наград России, орденов Святого Георгия 4-й и 3-й степеней, Георгиевского оружия за освобождение Луцка и Георгиевского оружия с бриллиантами за повторное освобождение Луцка. За блестящую боевую работу Антон Иванович 10 сентября 15-го года был произведен в генерал-лейтенанты, а год спустя получил под командование 8-й армейский корпус. Февральский переворот 17-го года был принят Деникиным без осуждения. Напротив, он приветствовал революцию, и его лояльность новым властям была сразу же отмечена высокими должностями сначала начальника штаба ставки Верховного главнокомандующего, апрель-июнь, затем главнокомандующего армии Западного, июнь-август, и Юго-Западного, август фронтов. Однако нараставший с каждым днем в армии хаос вызвал у Деникина резкое неприятие. Он понял, что примирить революционную свободу и дисциплину невозможно. После начала так называемого Корниловского мятежа Деникин обратился к правительству с телеграммой. 16 июня на совещании с членами Временного правительства я заявил, что оно разрушило, растлило армию и втоптало в грязь наши боевые знамена. Сегодня получил известие, что генерал Корнилов, предъявивший известные требования, могущие спасти страну и армию, смещается с поста. Видя в этом возвращение власти на путь планомерного разрушения армии и, следовательно, гибели страны, считаю долгом довести до сведения Временного правительства, что по этому пути я с ним не пойду. Так или иначе, в поддержку Корнилова высказались все ведущие русские военачальники. Но главный удар Временное правительство решило нанести именно по руководству Юго-Западного фронта. 28 августа 1917 года Антон Иванович и его начальник штаба генерал-майор Марков были арестованы и заключены в тюрьму в белорусском городке Быхов. Оттуда 19 ноября Деникин, спасаясь от неизбежной расправы, бежал на Дон, где к тому времени уже начинала формироваться белая добровольческая армия. С тех пор слово «быховец» было самым почетным среди белогвардейцев. Оно означало, что человек стоял у самых истоков белого дела. Для Деникина оно началось с должности начальника первой добровольческой дивизии. После гибели Корнилова во время штурма Екатеринодара в апреле 1918 года Деникин возглавил остатки обессилевшей армии и сумел вывести ее на юг Кубанской области, сохранив для дальнейшей борьбы. Начиная с лета 18-го, белое сопротивление на юге начало нарастать. В августе был взят Екатеринодар, и 8 января 19-го года добровольческая армия, объединившись с Донской, образовала вооруженные силы Юга России, которые возглавил Деникин. 12 июня он признал правителем России Колчака и был назначен его заместителем. Своего апогея гражданская война на юге России достигла летом 19-го года. 20 июня Деникин подписал так называемую «Московскую директиву», предписывавшую наступление широким фронтом на Москву. И хотя барон Врангель предостерегал главнокомандующего от этого шага, связанный по рукам и ногам обязательствами с западными союзниками, Деникин не мог поступить иначе. Поначалу тактические успехи белых были ошеломляющими. Малыми силами они освободили от красных почти всю Украину. Корниловская и Марковская дивизии стремительно рвались к Москве. В сентябре-октябре пали Курск, Орел и Воронеж. Но уже во второй половине октября феерические успехи вооруженных сил Юга России закончились так же быстро, как и начались. Спешно переброшенные с польского фронта красные дивизии нанесли белым ряд мощных контрударов, после которых начался общий отход на юг. В марте 20-го последовала близкая к катастрофе новороссийская эвакуация белых в Крым. Это означало конец карьеры Деникина как политика и полководца. Он приказал созвать военный совет для выборов нового главнокомандующего и отдал свой последний приказ. Первое. Генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим вооруженными силами Юга России. Второе. Всем шедшим со мной в тяжкой борьбе низкий поклон. Господи, дай победу армии и спаси Россию. Генерал Деникин. Вечером 4 марта 20-го года Антон Иванович попрощался с сотрудниками штаба и охраной и направился на пристань, где его ожидал английский миноносец. После его отъезда офицеры штаба бросились в опустевший номер. Каждый торопился захватить себе на память что-либо из оставшихся на столе письменных принадлежностей. Путь Деникина лежал через Константинополь в Великобританию. Туда он прибыл на линкоре «Мальборо». кармане генерала лежал весь его наличный капитал — 13 фунтов стерлингов. Однако в стране, как раз вступившей в переговоры с Советской Россией, Антон Иванович задерживаться не пожелал и через 4 месяца переехал в Бельгию, где на 2 года обосновался в Брюсселе. Затем он жил в Венгрии 22-25 годы, снова в Бельгии 25-26 годы и во Франции 26-45 годы. Как и большинство изгнанников из России, Деникин сильно нуждался. На жизнь зарабатывал лекциями, изданием газеты «Доброволец» и литературной деятельностью. Впервые он попробовал перо еще в 1898 году, а сейчас получил возможность рассказать о своем жизненном пути в мемуарах. В результате получились интереснейшие книги «Очерки русской смуты», «Старая армия» и «Путь русского офицера», написанные на стыке мемуаристики и художественной прозы. Все годы эмиграции верной спутницы Антона Ивановича была его жена Ксения Васильевна Чиж. Она была моложе Деникина на 20 лет. Предложение ей генерал сделал в 1916-м. Но свадьбу жених и невеста отложили до окончания Великой войны. Поженились они 7 января 1918 года в Новочеркасске. С началом Великой Отечественной войны Деникин отверг предложение нацистов о переезде в Берлин, называл Гитлера злейшим врагом России и не раз высказывал убежденность в том, что война завершится победой СССР. Впрочем, о советской власти он продолжал говорить без малейших симпатий и надеялся, что после победы Красная Армия свергнет в России власть коммунистов. «Советы несут страшные бедствия народам, стремясь к мировому господству», — писал он. «Мы не смеем в какой бы то ни было форме солидаризироваться с советской политикой, политикой коммунистического империализма». В ноябре 45-го Антон Иванович по приглашению одного из своих старых соратников переехал в США. Там он и скончался от сердечного приступа 7 августа 47-го года в городе Энн-Эрбор, штат Мичиган, в возрасте 74 лет. Его похоронили в Детройте с воинскими почестями. В декабре 52-го прах генерала был перенесен на кладбище города Кэсвилл, штат Нью-Джерси. Долгие годы Антон Иванович Деникин на его родине упоминался разве что в сочетании со словом «белогвардейщина». К счастью, в последнее время имя этого талантливейшего полководца, героя Первой мировой войны, пламенного патриота отчизны, человека красивой и тяжкой судьбы, снова звучит в России громко. 3 октября 2005 года с согласия дочери генерала гроб с останками Антона Деникина был перевезен в Москву и захоронен на кладбище Донского монастыря.